Это была борьба наследников. А пострадали люди и книга Ахматовой, которая пошла под нож. Из всего тиража, уже сложенного в пачки, уцелело несколько экземпляров, украденных рабочими. Можно считать, что книга вышла в количестве 20 экземпляров. Мы живем в стране неслыханно больших и неслыханно малых тиражей. Ахматова рассказывала, как она похолодела от страшного предчувствия, когда началась овация. Зал утих, она долго искала очки, напялила их на нос и стала читать по бумажке глухо и небрежно, не глядя на аудиторию, чтобы не вызвать нового взрыва. Она не хотела заигрывать с толпой, которая забыла, в каком мире мы живем. На вечере был мой брат. По его словам, Ахматова выглядела совершенно спокойной, на овацию не обратила внимания и, торопливо прочтя стихи, ушла, не оглядываясь. Она притворилась не игуменьей, а рядовой монахиней, строго выполняющей устав монастыря. А на самом деле она была игуменьей, крутой и самовластной, в чересчур строгом монастыре, где каются во всех грехах, а иногда, вспомнив прошлое, предаются необузданному веселью. Мы создали такой монастырь для нас двоих, когда вместе жили в Ташкенте. Одна из комнат называлась трапезной. В ней не стояло ничего, кроме моей койки, некрашенного стола с двумя скамейками и глиняного таза для умывания на треугольной доске, прибитой в углу. Днем, как всякая игуменья, она занималась светскими делами, а ночь была отдана стихам, печали и смеху, когда мы вспоминали шутки ушедшего. Он жил с нами и никогда нас не покидал. Судилище. Мы ничего в жизни, кроме судилищ, не знали. Героиня пролога, которая стоит в одной рубашке перед столом судей и несет чушь, может служить эмблемой нашей эпохи. Что удивительного, что от тайных судилищ люди сходили с ума, если явные, демократические на наш высокий лад, так действовали на подсудимых, что они неделями ходили огорошенными и на все вопросы отвечали не впопад. В открытом судилище участвовали толпы, народные массы, призванные принять посильное участие в уничтожении подсудимого, который заранее был осужденным и только гадал, какой приговор для него заготовлен, согласован и уже лежит в кармане главного судьи. Приговор сочиняют в тайных дебрях, но оглашают за столом, покрытым зеленым сукном. Выслушал предварительно глас народа. Словно собралось вече, и начальники только оформляют народную волю. Затем приговор передается в машинное бюро и вывешивают его на доске приказов. Подсудимый, то есть осужденный, мечется, чтобы получить копию, а пока что списывает, стоя у доски, все грозные слова в свою записную книжку. В прежние годы подсудимый только жалобно попискивал, прерываемый возгласами возмущенного народа. Теперь ему дают слово. И он иногда умудряется походя растоптать обвинителей и судей. Но пользы, как скота молока, потому что все предначертано. Оксман ведь парировал со свойственным ему блеском все обвинения, но от судьбы не ушел. Фрида Вигдорова открыла новую эру, записав судоговорение. Первый подлинный протокол произвел ошеломляющее впечатление. Даже дикая судьиха на процессе Бродского сообразила, что нельзя допускать протоколов.